Шестое. Воспоминания, воспоминания. Да, действительно, лето было приятным. Цветущая природа и отдыхающие вносили оживление, и еще летом было легче встречаться по-соседски с другими местными помещиками. Мы много играли в теннис, и моя мать организовывала роскошные пикники в парке, которые чудесно готовили наши повар и кондитер. Эти пикники сервировали на превосходных дамасских скатертях, расстеленных на траве. Ничего общего с колбасой, камамбером, красным вином, парижан в Венском лесу. Также мы много катались верхом. Мой отец, учивший нас верховой езде, любил маленькую лошадку по имени Мажор и еще свою кобылу Ваську. Мой брат садился на своего дорогого дарлинга, а я на славное животное, называемое Бланбек, белая морда, из-за его масти. Но должна признаться, что мы с ним вдвоем вовсе не составляли пары, достойные выступления на конном конкурсе. Моя бедная лошадь спотыкалась и падала на колени без всякого предупреждения. Помню однажды, когда я галопом прибыла к помещикам-соседям, несомненно, мне хотелось привлечь внимание своим прибытием, я перелетела через голову славного Бланбека и оказалась на сырой земле клумбы с прекрасными левкоями. Можете судить, в каком состоянии было мое красивое белое платье, потому что в те времена молодые девушки ездили верхом только в амазонках. Что касается привлечения внимания, то оно действительно было привлечено. Когда родители не видели нас, я брала других лошадей, чтобы вместе с братом присоединиться к джигитам и совершать безумные скачки по лугам. Однажды моя лошадь понесла, я очень испугалась, но вышла из этого испытания с честью. Дмитрий, в противоположность мне, был превосходным наездником. Папа был его первым учителем верховой езды, но надо заметить, что ученик намного превзошел учителя. Конечно, он обязан был этим своим природным дарованием, но также и своей дружбе с татарами, с которыми он встречался всегда, когда только мог. У него была настоящая страсть к лошадям. Он даже писал, он был также очень одарен как художник, портреты своих любимых лошадей. Я бережно храню деревянную шкатулку для рукоделия, подаренную им, крышка которой украшена изображениями голов дарлинга и мажора. От дружбы с этими самыми татарами он стал настоящим юным кентавром. На полном галопе ему удавалось перебраться под брюхом на другой бок лошади или же подобрать монетку с земли. Он говорил, что не переносит английского седла и всегда пользовался казачьим, очень похожим на арабское и лучше охватывающим спину лошади. Надо заметить, что нас очень рано посадили на лошадь, его в 5 лет, а меня в 10. Обычно мы катались в черкесках, Дмитрий в серой, а я в красной амазонке, оба в белых или черных шапках из длинношерстной монгольской козы. Это было очень красиво. Время от времени мы сопровождали родителей в Уфу, столицу нашей губернии, располагавшуюся примерно в 120 верстах от нашего имения. Поезд шел эти 120 километров 3 часа, так как останавливался на всех станциях. Уфа была тогда красивым городом. С тех пор, говорят, она очень разрослась благодаря эксплуатации рудных богатств региона и даже нефти. Город построен на горе. Очень большой собор возвышается над ним, и, кажется, это защищает его. Город был окружен прекрасным парком, спускающимся к реке Белой. Рядом с собором находился епископский дворец, а также дворец губернатора. Станция железной дороги была в 4 или 5 верстах от города. Туда ездили в карете или в санях, в зависимости от сезона. И вид оттуда на город и на дома, расположенные ярусами, был очень живописен. Моя мать телеграфировала в Уфу перед нашим отъездом господину Ревель-Мурозу, французу, женатому на русской, у них было 2 дюжины детей, который держал превосходный отель «Россия», и он посылал за нами на вокзал свою тройку, запряженную конями в яблоках. Уфа не была Москвой, конечно, но там были очень хорошие гостиницы. Отель «Россия», отель «Сибирь» и еще «Метрополь». Были еще магазины с широким выбором товаров, даже из-за границы. Надо сказать, что в те времена, которые принято ожесточенно очернять, в России всего хватало, и жизнь была совсем недорогая. Губернатором в то время был генерал Башилов. Его предшественник был убит нигилистами, о которых я только что упоминала, в публичном саду во время прогулки в окружении своих казаков. В отсутствие генерала Башилова его заменял граф Толстой. Также в Уфе, как во всех административных столицах империи, был предводитель дворянства, роль которого в основном заключалась в разрешении споров между землевладельцами. Те и другие иногда приезжали в Шафраново по приглашению моих родителей или когда на лечение кумысом приезжала важная персона. Помню генерала Башилова у нас дома. Он прибыл на поезде. Конечно, папа послал красивый экипаж, Викторию Made in London, чтобы привезти его с вокзала к нам. Этот генерал был утонченнейшим человеком. Во время частного визита, такого как этот, когда его сопровождали всего лишь 4 или 5 адъютантов, не было предусмотрено никаких особых мер по охране. К счастью, в наших деревенских краях нигилистов не было. Лето было очень оживленным. Представьте себе, что когда друзья или родственники приезжали из Москвы или Санкт-Петербурга повидать нас, это не было, как теперь говорят, на выходные. Это длилось неделями. Одно из удовольствий жизни, видите ли, заключается в том, чтобы уметь жить, не торопясь. Теперь же все на бегу. Не могут рассмотреть все не спеша, насладиться встречами, что дарит нам жизнь. Зима? Ладно, я не буду пытаться заставить вас поверить, что я любила зимнее Шафраново. Зимой я любила лишь Москву. Но хочу все же заметить, что наши провинциальные российские дома превосходно отапливались, будучи деревянными, они лучше защищали от холода, чем дома из камня. Большие фаянсовые печи распространяли жар, а мазута хватало всегда. Никогда мне не было так холодно, как в Париже, когда падает мелкая ледяная морось, пронизывающая до самых костей. Мы в Шафранове вставали в 8 часов. Моя мать требовала, чтобы мы сами убирали свои постели. Потом мы должны были заниматься с воспитателем. Я не очень любил это, но мой брат учился прекрасно. Он говорил, например, кроме русского и, конечно, французского, очень бегло на немецком. Он говорил очень хорошо даже на татарском, который выучил, общаясь со своими друзьями-наездниками. После уроков мы очень много читали, слушали музыку с помощью патефона, который был роскошью в то время. Я занималась вышивкой вместе с матерью, а Дмитрий — рисованием и живописью. Но даже в большие морозы у нас было чем заняться на открытом воздухе, например, лыжи, санки или катание в санях. У нас в Шафранове были большие сани, в которые запрягалась тройка. Мы с Дмитрием часто совершали прогулки вдвоем. Тогда мы брали маленькие сани, в них запрягалась всего 1 лошадь, чаще всего правил Дмитрий. Отец с Дмитрием часто ходили на охоту, и им случалось подстрелить волка. Зимой иногда эти нежелательные соседи пробирались к жилью. Помню, однажды утром мы нашли волчьи следы на террасе вокруг всего дома. В некоторые зимы даже приходилось, когда их стаи становились слишком дерзкими, зажигать костры вокруг птичьего двора, потому что у нас было довольно большое гусиное стадо, а волки очень охочут до гусятины. Но должна вам сказать, что я хоть и часто слышала разговоры о волках и их злодеяниях, и боялась встречи с ними, но никогда в жизни их не видела. Что касается медведей, то я тоже их видела только у циркачей, хорошо дрессированных и в крепких намордниках. Как же она была хороша, наша Россия! Но, однако, теперь я не хотела бы вернуться туда. Думаю, я плакала бы все время».